и он сдался лишь после того, как было оказано тонкое, но убедительное давление. Но с условием на 2 года. Хотя о некоторых опасностях он знал, мысль, что его могут убить, даже не приходила ему в голову. А теперь смерть Харви Такера показала, насколько реальна такая возможность. «Мне кажется, я видел этого Хоукинса однажды вечером в Вашингтоне», — сказал Джей. «Вы с ним когда-нибудь встречались?» «Да, он бывал в Линденвальде несколько раз. Мистер Уоллингфорд его очень любит. Он интересный парень. А я не знаю точно, видел ли его. Мне позвонили по телефону и велели прийти к определенному месту. На углу дома меня ждал человек, кстати, тот же самый, что приходил за моим соседом и водил его к Хоукинсу. Он вроде бы не может говорить. Ну так вот, он подвел меня к машине, она стояла неподалеку. На заднем сиденье были 2 человека. Я потерял одну из таблеток аспирина, и они хотели знать, что с ней стало. Хоукинса трудно не узнать. Он женственный, очень женственный. Так ведь? Не знаю. Говорил другой человек. А тот, кто, скорее всего, был Хоукинсом, сидел молча. Я его, собственно, и не разглядел толком. Но интуитивно почувствовал, что... Он был босс. А как-то он стал заместителем директора. Он же такой молодой, вы ведь сами сказали. А об этом мне ничего не известно. Говорят, вырос он в Европе. Его считают гением. К нам он пришел прямо из юридической школы. Мистер Уоллингфорд поручил ему работу, связь с бюро. Он понравился директору, и тот взял его на службу в ФБР. Мистер Уоллингфорд сказал однажды, «Просто чудо, что Хоукинс вообще попал в бюро». «Почему чудо?» «Не имею ни малейшего представления». «Если мистер Уоллингфорд говорит, я слушаю и вопросов не задаю». «Ладно, если уж мы затронули эту тему, я выскажу свое мнение». «О Хоукинсе...» Он помолчал, морща лоб. «Может, я ошибаюсь, но меня бы нисколько не удивило, если бы оказалось, что Хоукинс немного завидует». «Завидует? Чему?» «Мне? Ну какая у него может быть причина для зависти? Мы с ним даже не знакомы. Возможно, не столько тебе лично, сколько твоему положению», — сказал Тед. «Он ведь любимчик мистера Уоллингфорда и знает это. А тут появляется Джей Вон Влак, практикующий адвокат, протеже, который никогда не имел отношения к секретным операциям, и если уж совсем откровенно, который имеет реальный шанс унаследовать часть состояния Уоллингфорда. Кто знает, что на уме у Хоукинса? Я часто думаю, вернее, предполагаю, что тебе он может видеть конкурента. Да-да, конкурента. И не забывай, что Хоукинс, вероятно, мыслит не так, как ты. Он-то этим бизнесом занимается всю свою сознательную жизнь. И для него человеческая жизнь не может много значить. Он видел не раз, как ее лишаются. Опять же, я могу ошибаться, но ты все же подумай. Ладно?» Когда Джей ушел, Тед Саммерс еще некоторое время сидел, глядя в пол. Потом переменил положение, взглянул на часы. Около трех. Ждать еще час. А после он пойдет в пивную Тюдорхаус в городке. Там устроится в одном из вращающихся кресел с удобной спинкой, будет пить мартини, разговаривать с Харальдом барменом и забудет Линденвальд. Забудет хотя бы ненадолго. Но оставались еще 60 тревожных минут, ибо он уже чувствовал, в нем оживают воспоминания. Холодный, дождливый день. Красавица Верта фон Влак впервые приехала из Мюнхена к своему мужу в Линденвальд. Потом Тед не раз мельком видел Верту с мистером Воллингфордом вблизи теплицы или выбегающей из его кабинета. И она всегда отводила взгляд. Рождение Джея, вторая беременность. За границей об этой беременности мало кто знал. Жизнь Йохана фон Влака среди цветов, его всегдашняя невозмутимость, напряженный шепот за закрытыми дверями, яростные ссоры, исчезновение Верты. Тед поднялся и подошел к окну. Справа выступало под углом главное здание. Там располагались личные апартаменты Дэвида Воллингфорда, а из-за угла выглядывали ветви вишни. Он часто думал об этом деревце, особенно когда сидел в Тюдорхаус за коктейлями. Ему казалось, что вишня есть ахиллесова пята Дэвида Воллингфорда. Когда-нибудь он это точно узнает. Сейчас, глядя на темные листья, залитые послеполуденным солнцем, Саммерс испытывал нечто вроде угрызений совести. Элстон Дулитл из дома номер 12 по Эспланада Драйв в Альбукерке, штат Нью-Мексико, был мягкий и благообразный джентльмен, пребывающий в мире с соседями и всем окружающим. Красивый мужчина с сидеющими волосами и светло-голубыми глазами, он часто привлекал внимание женщин, большую часть свободного времени проводил среди цветов в своем саду рядом с домом. Однако с Элстоном Дулитлом, специальным агентом, начальником отделения ФБР в Альбукерке, каждое утро, неизменно в 8:11, происходила метаморфоза, когда он записывал в журнал регистрации «Дулитл 8:11». Это давало ему право на оплату 19 минут добровольных сверхурочных. Официально работа начиналась в 8:30. Но, позволяя себе эту маленькую хитрость, Дулитл всегда очень волновался, отчего бурно растекались пищеварительные соки и начинала болеть язва. Говорили, что язва у начальника отделения большая. В конторе Дулитл занимался главным образом бумагами, доверяя налеты и прочие насильственные действия своему заместителю, прыгуну Джо Холлоуэю. Новых же агентов он, конечно, принимал сам. «Ну, очень рад вас видеть», — солгал Дулитл, пожав руку Джею Ван Влаку. «Как хорошо доехали. Да, сэр, здесь красивые места. Несомненно, несомненно. Вы, значит, на машине сюда добирались? Да, сэр. Вернее, до Оклахома-Сити. А там с двигателем случилась поломка.